нашей и дорожной полиции, просто на случай, вдруг кто-то остановил за превышение скорости какого-нибудь перепачканного кровью водителя с диким взглядом. Да не повезло. Выделил одиноких водителей без пассажиров, если потом придется еще кое-что уточнить. Но должен тебе сказать, у меня складывается впечатление, что мы просто буксуем.